И она кивнула в ответ. «Где она была все эти годы?» — спросил он. «Кто ее похитил?» «Мать, сбившаяся с пути», — ответила она. «Я расскажу вам все в моей палате, агент. Мне кажется, они заслуживают немного времени с семьей», — добавила она. Профессор Шмойер бросил на нее одобрительный взгляд и подошел к ней, как только она направилась обратно в трие. Мирен слегка выдохнула, почувствовав, как под ребрами что-то кольнуло, и профессор обхватил ее за талию, чтобы поддержать. «Все хорошо?» — спросил он с комом в горле, слегка нервничая от близости Мирен. «Теперь?» «Да», — ответила она голосом, полным эмоций, и слегка улыбнулась. Девушка оперлась на его плечо, и он почувствовал тепло ее тела под больничным халатом. Это тепло напомнило ему о поездке в такси, об огне одной ночи, который не переставал гореть внутри него. И он осознал, что, возможно, то мгновение вместе никогда больше не повторится. Мужчина сглотнул, пытаясь взять себя в руки, потому что Мирен рядом с ним сильно отличалась от той, которую он помнил, но была именно такой, какой она всегда должна была быть. «Как ты нашла ее?» — тихо спросил он, когда вихрь мыслей улегся. «Я всего лишь последовала твоему совету, Джим», — ответила она теплым тоном, едва переставляя ноги. «Я никогда не прекращала искать». Эпилог. 23 апреля 2011. Несколько месяцев спустя. «Как поживает Кира? Вы встречались с ней после?» — спросила женщина в глубине книжного магазина, держа в руках экземпляр «Снежной девочки». «Да», — ответила Мирен, наклонившись к микрофону. Ее голос, казавшийся еще более хриплым и тонким, когда его усиливали с помощью громкоговорителя, отозвался эхом от кучи книг на стеллажах. Под столом Мирен крутила в ладонях шариковую ручку. Жест, который у нее появлялся во время публичных презентаций, когда она нервничала. «С Кирой все в порядке, но большего я сказать не могу. Она предпочитает больше не быть в центре внимания. Она пытается наверстать упущенное, и этому никто не должен помешать. Как бы ни старалась пресса следить за ее домом в надежде сделать снимок или застать ее за покупками». Женщина, задавшая вопрос, довольно кивнула. Был вечер, и книжный магазин работал допоздна, как обычно в дни презентаций. Это была небольшая лавка в Нью-Джерси, и в самом большом помещении едва хватало места для 20 стульев, поэтому большинство собравшихся вынуждены были прижимать свои экземпляры к груди, будто оберегая ребенка от беды. Публикация книги Мирен неожиданно произвела эффект взорвавшейся бомбы. За неделю, проведенную в больнице, она написала заключительную статью для Манхэттен Пресс, которая в итоге стала венцом ее карьеры. В ней она рассказала о том, как нашла Киру Темплтон и как закончилась многолетняя история трагедии одной семьи. В статье, которую она печатала на ноутбуке прямо на больничной койке, Мирен Трикс подробно описала детали своего расследования и то, как семья с проблемами зачатия перешла грань, отделяющую сон от кошмара. Кира Темплтон нашлась, и все хотели знать, что с ней стало, где она была и как сложилась ее жизнь. Эта история на первой полосе Манхэттен Пресс была, как всегда, неожиданной и сильно отличалась от других. Заголовок на обложке гласил: «Как я нашла Киру Темплтон». Автор — Мирен Трикс. В тот день формат газеты немного изменился. Первая полоса, которую снова украсила фотография Киры в трехлетнем возрасте, была напечатана на плотной цветной бумаге, чтобы выдержать испытание временем. Тираж в тот день, предвидя высокий спрос, удвоили до 2 миллионов экземпляров. Но даже этого было мало. Люди стекались в газетные киоски и магазины канцтоваров, едва прошел слух, что журналист пресс нашла девочку. Все хотели знать, что произошло и как Мирен Трикс разгадала самую большую тайну последних 20 лет. Пока Мирен была еще в больнице, к ней приехали родители, чтобы скрасить время долгого ожидания до выписки. В палату вошла ухоженная, хорошо одетая женщина. Она представилась как Марта Уайли, редактор Steelman Publishing, одного из крупнейших издательств страны, и предложила Мирен контракт на $1 миллион за роман, подробно описывающий поиски Киры Темплтон. На прощание Марта Уайли оставила Мирен номер, по которому с ней можно было связаться, если она надумает развить сюжет уже вышедшей статьи. В день выписки Мирен вместе с родителями вернулась в свою студию в Гарлеме и обнаружила, что соседка, миссис Эмбер, воспользовалась ее отсутствием, чтобы набить ее почтовый ящик своей рекламой. Она рассмеялась. Некоторые вещи не меняются. Поднявшись наверх, девушка обнаружила, что замок взломан, а квартиру обчистили, забрав практически все, что представляло хоть какую-то ценность. Чуть позже она позвонила Марте Уайли и подтвердила, что напишет роман, название которого уже крутилось у нее в голове. «Снежная девочка». Это была своего рода дань уважения статье, которую она написала в далеком 2003 году. В романе она рассказала о своих страхах и неуверенности, о своем первом знакомстве с делом Киры и о том, как мало-помалу эта девочка стала частью ее самой, пока она не нашла ее 12 лет спустя, стоически выполняя данное самой себе обещание никогда не прекращать поиски. Она писала роман в зимние месяцы в уютной квартире, снятой за счет аванса в Вест-Виллидже. К облегчению ее матери, это был куда более спокойный район, чем тот, где она жила раньше,